Рабочие концерна «Русь» вообще не заметили изменения цен. Обеды на предприятии бесплатные. Детей в яслях и детских садах кормят в течение всего дня. Работающие жены тоже питаются один раз в день за наш счет. Если кому из любителей выпить стало не хватать доходов, то это их личные проблемы. Тем более у нас с этим строго. Увольняем после второго предупреждения. Желающих попасть на освободившееся место по нескольку десятков человек топчется ежедневно под воротами. А ситуация по стране и в самом деле тревожная. Попалась мне очередная статья из газеты. Самарский губернатор 15 ноября обратился в главное тюремное управление со следующим ходатайством. В самарской тюрьме 1107 заключенных. Нет мест, белья, одежды. Прошу распорядиться о прекращении высылки в Самару каторжных, а также разрешить отправить содержащихся в тюрьме всех каторжных и ссылаемых в Нарымский край. Голод затронул не только крестьян. В очередной раз потянулись вереницы людей на юг, где по общепринятому мнению реки с кисельными берегами. На самом деле это не так, в наших хуторах на Кубани тоже бывали неурожайные годы, особенно в тех поселениях, где крестьяне обосновались недавно. Для чего сажаются лесополосы, они смогли понять, так сказать, методом проб и ошибок, когда вымерзали озимые из-за того, что февральский ветер выдувал снег с полей. Но голода на Дону и Кубани не случалось по той причине, что много альтернативных продуктов помимо зерновых. Ту же тыкву можно до весны сохранить. А про наших бройлерных кур настоящие сказки складывают. И растут быстро, и сами крупные, и мясо нежное. Сам государь-император велел закупить для двора кубанских кур. С голоду в южном регионе трудно умереть, если работаешь и не ленишься. К слову, те из крестьян, кто добирается до Кубани и работают хорошо, мне тут девы рассказывали, что в Москве много нищих так называемых шуваликов. Все из крестьян села Шуваловщина, что в Московской губернии. Там нищенство давно является популярным видом отхожего промысла. Действительно, зачем пахать и сеять, когда можно просить милостыню у горожан? Хотя в этом году нищих из числа крестьян прибавится во многих городах. На фоне этих голодающих мне даже немного неловко было присутствовать при открытии пафосной аптеки на Невском проспекте. Светлана Анатольевна довела до ума свое детище. Денег вбухало много, но и прибыль планировала получить достойную. Цены в аптеке были заоблачные и рассчитаны были даже не на средний класс. Пускали в заведение только чистую публику. Сопровождающих мужчин просили обождать в фойе на диванах, чтобы дамы не смущались делать какие-то интимные покупки. Мда, в наше время эти все интимности по телевизору всем подряд рекламировали и ничего, никто не умер со стыда. В целом, Светлана Анатольевна показала себя умелой бизнесвумен. Артем даже начал подначивать Серегу, мол, дамочка хороша во всех отношениях, приглядись, вдруг чего. Артем периодически то меня, то Серегу пытался женить. Переживает, что мы личную жизнь запустили. Из газет объявления подсовывает. Ищу душу. Хотя вряд ли удастся найти. Желательно вступить в переписку человеком чутким, умным, очень тонко развитым, способным глубоко чувствовать и понять тончайшие проявления душевных движений, уловить все изгибы мысли, заглянуть в самую глубь человеческой души, способным найти удовольствие в одном лишь духовном общении с особой другого пола. Искателей приключений прошу не откликаться. В течение месяца переписка, затем не исключается возможности личного знакомства. О средствах и общественном положении своем умалчиваю, смело подписываюсь. Вполне порядочная женщина. Адрес. Главн. Почт. Предъяв. Квит. Нов. ВР. 192027. Я ему обычно рекомендую самому переписываться с порядочными женщинами. Как-то меня отсутствие семьи и детей не сильно напрягает. Крестников хватает, учеников и тех, кто будет наследовать мое дело, тоже. Школа для меня и есть большая семья. Глава 20. Из заграничных новостей конца 1906 года преобладали английские. Отчего-то модно стало писать об электрических подземных дорогах Лондона. Они вместе с автомобилями создали серьезную конкуренцию кучерам, которые периодически бастовали. В Петербурге обсуждали это самое метро, как неплохо бы его устроить в столице. Англия по-прежнему считала себя самой передовой страной, а русские по привычке преклонялись перед иностранцами. Сколько лет мы пытаемся перебороть общественное сознание, снимаем фильмы, выпускаем журналы, ведем пропаганду, и все без толку. Между прочим, те же Англия с Америкой возмущены тем, что их ученые отстают в области открытий, А для русского обывателя этих успехов не видно. Лично меня неприятно зацепило сообщение, что Шаляпин убыл в Америку, заявив, что там свободы больше. Эти самые свободы довели Францию до такого кризиса, что толпы голодных беженцев устремились в соседние страны. В это время не принято оказывать гуманитарную помощь и принимать тех самых беженцев, но они каким-то образом просачивались, пересекая границы. Куда бежать из страны, охваченной революцией и разрушавшей собственную экономику? У французов особого выбора не было. Испания выставила жесткие кордоны и закрыла границу. Через Ла-Манш по морскому пути могли перебраться немногие, кто оплачивал водный транспорт и имел разрешение на посещение Англии. В далекую Америку также отправились те, кто смог купить билеты. Швейцария традиционно придерживалась нейтралитета, и французы ей были не нужны. В Италии было все так сложно и непонятно, что даже газеты ничего толкового не печатали, зато давали ссылки на немецкие издания. Коммунистическая партия вовсю строила социализм и пропагандировала его. Правда, французов пропускали к себе в страну с большим скрипом. Англичане каким-то образом раздобыли информацию о том, что таких перебежчиков в социалистической Германии тщательно проверяют, заключив предварительно в лагеря, чтобы исключить проникновение террористов и прочих лиц, желающих подорвать завоевание революции. Французы с севера страны предпочитали перебраться в Бельгию, а южане в Африку, Алжир и куда-то еще, но не в Германию. Все то, что я перечислил, удалось выяснить путем сортировки газет и редких бесед с Витте или Столыпиным. Как обстояли дела в Европе на самом деле, оставалось лишь догадываться. Артем давно потерял связь с теми подпольщиками, которых он поддерживал и прикармливал с десяток лет. В настоящее время Европа бурлила и конфликтовала без вмешательства со стороны. Идеологическая война, на которую так мы надеялись, принесла наконец свои плоды. С другой стороны, боснийский кризис мог начаться раньше, чем в нашей истории, и его итоги невозможно предсказать. В начале 1907 года Англия и Япония имели взаимные претензии и практически не отвлекались на Европу. Наш государь, пользуясь тем, что Англия не до того, захотел открыть Черноморские проливы для русских военных кораблей. Ожидаемо, что Турция такого не желала. «Политическая карта мира изменилась», – заверял Артем. «Германия не поддерживает Австро-Венгрию, которая дипломатически не признала появление этого нового государства. Социалистическую Германию только Франция признала», – поддакнул Сергей. «Не Франция, а ее временное правительство», – встрял я. «Артем, как ты думаешь, случится боснийский кризис? К этому имеются серьезные предпосылки», – подтолкнул он мне папку с газетными вырезками. «Не уверен, что это все смогут разрулить на дипломатическом уровне. Ситуация чем-то схожая с Баку, когда национальные интересы пересекаются с религиозными, но все гораздо хуже. Сербы, как мы знаем, православные, хорваты в большинстве своем католики, в Боснии и Герцеговине после турецкого владычества половина населения мусульмане. Еще в XVI веке боснийские феодалы ради спасения собственного имущества вынуждены были перейти в ислам. Так что верхушка Боснии и Герцеговины, те, кто у власти в настоящее время, мусульмане. Это данные в процентном соотношении. Среди тех же сербов есть мусульмане, как и у хорватов. Просмотрев справочный материал прошлой истории, Артем устроил нам обзорную лекцию об этом регионе. С удивлением я узнал, что в основе письменности сербов лежит кириллица. На сербском языке говорят в Сербии, Черногории и на востоке Хорватии. Лекция затянулась. Артем зачем-то стал рассказывать, что в раннем палеолите древнейшим населением Боснии и Герцеговины были неандертальцы, а в эпоху бронзы там расселились индоевропейские народности. На эпохе бронзы я притормозил Артема и попросил вернуться к настоящему времени и в двух словах пояснить суть конфликта, который еще не случился, но вполне возможен. «Да все та же фигня о национальной независимости», – просветил друг. «Австро-Венгрия освободила Боснию и Герцеговину от турков и оккупировала ее. Спустя 30 лет политики и власть имущие решили присоединить официально эту страну к своим территориям. А Сербия здесь при чем?» – не понял я. «Карту посмотри», – придвинул Серега заламинированный листок. «Той Сербии с ноготь, зато граничит с Боснией и Герцеговиной, справедливо опасаясь, что Австро-Венгрия в любой момент может еще подвинуть границы, захватив их государство. Сербия и Черногория у нас православные страны, и Россия не может остаться в стороне, когда притесняют братьев по вере», – кивнул я, уяснив для себя ситуацию. На самом деле Босния и Герцеговина хотели объединиться с Сербией, вмешался Сергей. Именно в Сербии возникла национальная организация, член которой убил Франца Фердинанда с женой, что косвенно стало причиной начала Первой мировой войны. Не забывай, что мы уже перекроили все, и совсем не факт, что Австро-Венгрию заинтересуют эти нищие страны, продолжил Артем. Турки ослабили и разорили Боснию и Герцеговину. Даже в 20 веке в составе Югославии это была самая бедная республика. Да и в 21 веке официально считалось, что Босния и Герцеговина – беднейшая европейская страна. Россия не выступит против, заверил Серега. Ей нужны Черноморские проливы для военных судов и поддержка Австро-Венгрии. Это будет ценой России за невмешательство. Именно Россия может удержать Сербию, чтобы она не пришла на помощь Боснии и Герцеговине, а Австро-Венгрия, в свою очередь, не напала на Сербию. Пока в газетах информации об Австро-Венгрии и ее претензиях не встречалось, всех волновали наводнившие Европу беженцы из Франции. России только этой революционной заразы от французов не хватало. Конечно, большинство иммигрантов-французов имели достаточный капитал, чтобы преодолеть половину Европы и поселиться в Петербурге. Журналисты активно брали интервью о том, как этим аристократам удалось избежать гильотины. Сказывался опыт прошлых волнений и восстаний. Французское дворянство давно поняло, чем грозят эти народные выступления. По сути, разразившийся в этой стране экономический кризис стал возможен по причине того, что основные капиталы были вывезены за границу. Артем спрогнозировал, что возможно вместо боснийского кризиса случится вторжение англичан во Францию. Реально их сейчас ничего не сдерживало. В этой истории не случилось противостояния Тройственного союза и Антанты. Россия, Англия и Франция не объединились в военно-политический блок. Точно так же не было блока Германии, Италии и Австро-Венгрии. Немного странно было осознавать, что наша небольшая группа попаданцев устроила такое. Мне самому не верилось, но тем не менее внешняя политика претерпела серьезные изменения. Правда, внутри страны хватало и других проблем. Зима 1907 года оказалась тяжелой для многих губерний. Крестьяне голодали, массово покидали насиженные места, уходя на юг. Правительство пыталось как-то приостановить этот исход, понимая, что Дон и Кубань не в силах сразу принять столько переселенцев. Хотя сколько их там добиралось до южных регионов, по рассказам очевидцев, на дорогах лежали сотни замерзших крестьян, которых не успевали хоронить или просто убирать с пути. Чтобы как-то помешать такому безрассудному переселению в зимний период, организовывались пункты помощи крестьянам. От концерна «Русь» было послано 10 групп с запасами продовольствия и медикаментов, в основном аспирина и стрептоцида. Вот, кстати, по поводу лекарств. Как же я бесновался, когда получил письмо-уведомление. Семья Менделеева пригласила меня на похороны. Умер этот великий ученый от банального воспаления легких. И это при том, что мы вполне могли вылечить эту болезнь. Для такого человека через Деевых могли оформить получение антибиотиков. Почему не спросили, не обратились раньше за помощью? Не мог я не высказать Анне Ивановне, супруге Дмитрия Ивановича. Он сам не велел, утирала платочком слезы вдова Менделеева. Говорил, что и без того поправится, а те лекарства нужны смертельно больным. Людей на похороны выдающегося российского ученого пришло много. Кого-то я знал лично, кого-то узнавал по лицам. Ко мне подошел один такой господин. Лицо молодого мужчины смутно мне было знакомо, но кто это, я не мог вспомнить. «Александр Александрович», — представился он. «Любовь Дмитриевна, моя жена, я, соответственно, зять Дмитрия Ивановича. По какой части служите?» — поинтересовался я, пытаясь отыскать в памяти сведения о зяте Менделеева. Как-то раньше не задавался этим вопросом, других забот хватало, в основном по литературной. «Возможно, вы что-то читали?» – вежливо ответил он и добавил. «Я подписываюсь как Александр Блок». О, только и мог издать я в ответ. Даже стыдно стало, что позабыл о таком факте, но, к сожалению, вынужден был прервать нашу беседу. Гроб с телом Менделеева вынесли на улицу. В очередной раз меня накрыло отчаяние. Нужно пересмотреть наши записи и сделать хронологическую выписку по датам смерти выдающихся людей. Отчего мы не следим за этим? Безусловно, не все даты совпадали. Тот же Склифосовский умер совсем по другой причине и в тот год. Кому-то мы реально не могли помочь. К примеру, инсульт нельзя излечить антибиотиками, Но Дмитрию Ивановичу была реальная возможность помочь. Эх, мы же планировали снять фильм о самолетах при его участии. Безусловно, найдем кого отобразить на ленте, но все равно обидно. Артем с Серегой высказались по поводу смерти Менделеева примерно так же экспрессивно, как и я. Артем тут же поспешил к сейфу и начал выкладывать стопки папок с документами, разложенными у нас по годам. Блок, кстати, должен умереть в 21 году, но не факт, что такое случится. Перелистывал я распечатки. Голод в Петрограде расшатал его здоровье. У него развилась астма, стало пошаливать сердце. Да куча депрессия, а зимой 20-го года добавится цинга. Не думаю, что такое случится с ним в нашем будущем. Через 3 года умрет Лев Толстый, положил перед нами очередной листок Артем. Тоже воспаление легких. В 82 года, вчитался Серега в строчке справочной информации, зачем-то попрется в середине осени в путешествие, где и простынет. Его будет сопровождать доктор Маковицкий. Попробуем передать аптечку с набором лекарств, предложил Артем. И вообще, все может оказаться совсем по-другому. Вспомните, что Лев Николаевич у нас большой любитель кино. Дал согласие на съемку первого в мире многосерийного звукового фильма «Война и мир». Эпическое полотно выйдет в 2 вариантах. Во втором, для низших слоев общества, французскую речь будет переводить голос за кадром. Мы надеялись, что картина приведет настоящий фурор. Никто в мире не снимал ничего подобного. По скромным подсчетам бюджет обойдется в 200 тысяч рублей. Там же не только батальные сцены, но и дорогостоящая пиротехника, костюмы и прочее. На роль Наташи Ростовой выбрана Анна Павловна. Не то чтобы я большой поклонник этой балерины, но согласился, что она талантлива и известна. Хотя некоторые проблемы со стороны Павловой уже наметились. Съемки придется согласовывать с графиком ее гастролей. Создание фильма растянется 2-3 года. По крайней мере, я надеялся, что уложимся в этот срок. У того же Сергея Бондарчука на съемки 4 серий ушло 6 лет. Мало того, еще живы дети участников войны с Наполеоном, а дворяне очень щепетильно относятся к упоминанию своих фамилий. Будем ссылаться на Льва Николаевича, стараясь не отходить от его текста. Сам он обещал выступать консультантом и просматривать отснятые фрагменты. С ним еще и актерский состав придется утверждать. Не весь, но многих. Повезло, что насчет Павловой наши юристы сразу обозначили позицию. Дальше сложностей добавилось. Мы с друзьями хотели получить на роль Андрея Болконского актера, похожего на Вячеслава Тихонова. Никто из нас не представлял другой типаж, и как его найти среди этих дарований. В газеты крупных городов были разосланы объявления, что приглашаем провинциальных актеров на кастинг. Да, да, этот мир узнал такое слово. Артем решил, что может выделить время для заседания в комиссии. К тому же сценарий фильма позволял начать съемки без участия основных персонажей. Те же батальные сцены схваток с французами можно проводить без основных артистов. Лично я сильно сожалел, что идея такого фильма пришла Сереге так поздно. По сути, это готовая пропаганда против французов. Тут даже ничего придумывать не нужно. А мы еще специально акцентируем, чтобы было понятно. Франция – враг, и никак иначе. То, что там сейчас революционные волнения, никакой роли не играет. Артем, между прочим, оказался прав. В середине апреля Англия объявила, что обязана выступить гарантом спокойствия в Европе, и послала военные корабли. Такое наглое вторжение на север Франции мгновенно вызвало отклики у европейских политиков. Крику было, а вот реально что-то противопоставлять не стали. Ситуация настолько была неоднозначной, что, кроме Германии, никто французам помощи не оказал. Любая страна, выступившая против Англии, автоматически становилась пособником революционного движения во Франции. России не с руки было вставать ни на чью сторону. Пусть у себя в стране она приютила французских аристократов, но это не означало, что Георгия поддерживает временное французское правительство. Как бы ни было войны, бормотал Серега, читая газеты, не пора ли на прием к Столыпину, покажем, как мы тракторов танки переделать можем. Да какие это танки, тут же возмутился Артем. Самобеглые пушки, и то недоработанные. Вот пусть военное ведомство и дорабатывает на основе нашей гусеничной техники, возразил Сергей. Идею воздушной бомбардировки пока не озвучиваем, задал я вопрос. У тебя имеются самолеты? Парировал Артем. Раньше июля государю ничего не покажем, согласился я. Пилотов Владимир набрал уже с десяток, но сами понимаете, что опыт нужно приобретать, летая на самолетах десятки часов. Видимо, в свете событий в Европе на Путиловский поступил госзаказ изготовить 10 бронепоездов. Очень вовремя, надо сказать. Деньги таяли, наши доходы с трудом перекрывали расходы. Получив аванс от военного ведомства, я сразу 100 тысяч влил в авиацию. Стройка в Кучино велась бешеными темпами. Кроме этого, под Петербургом оборудовался аэродром с техническими строениями. Артем готовил лекторов для популяризации авиации. На Артема свалилось и много экспедиционных подготовок. Еще осенью вернулись разведчики, основавшие поселок с условным названием Северо-Онежский. Принято решение добывать там бокситы, а на переработку доставлять под Петербург. В будущем отстроим на месте электростанцию, поселим людей, организуем производство алюминия на широкую ногу. На данный момент все эти преобразования на уровне фантастики. Я, когда слушал рассказы членов экспедиции, не мог поверить, что это не приключенческий детектив. Узкоколейная железная дорога Онежского уезда Архангельской губернии помогла экспедиции добраться почти до нужного места, довести продовольствие, вездеходы и горючее. Но для преодоления Онеги строили специальные плоты, дальше двигались через лес, буераки, встречая не слишком дружественные поселения местных. Приток Онеги, река Икса, для больших судов непроходим, хотя на будущее нужно предусмотреть транспорт. Добавили трудности комарье, сложный климат и отсутствие поддержки со стороны аборигенов. В июне мог резко поменяться ветер на северный и пойти снег. Через два дня ветер приносил теплый воздух с юга и температура воздуха поднималась до 20 градусов. Группа экспедиций в первую зиму испытала много бытовых проблем. Это потом, когда поставили срубы и выкорчевали лес вокруг, стало проще, но все равно передвигаться получалось только на вездеходах или, как местные, на небольших лодках по реке. Переправлять технику и инструменты разведывательные группы могли только в течение короткого северного лета. Преимуществом было только то, что работы велись и по ночам, зато зимой делать в поселке стало нечего. Оставив охрану с оружием и припасами, наши исследователи вернулись в Петербург. Число рабочих и техники в районе рудника за 3 года существенно увеличилось. Тот факт, что по Онеге привезли первую тонну бокситов, говорил о многом. Для его переработки построен не завод, а небольшой цех. Алюминий пока не получил распространения. У нас же 20% акций предприятия имеет государь. Тут хоть как извернись, а продемонстрируй успехи. Кроме самого Георгия И, с десяток влиятельных лиц изъявили желание прикупить акции. Нашему концерну досталось всего 18%. Мало, конечно. С другой стороны, приходилось юлить и производить впечатление на государя. От его решений зависели отношения к концерну в целом и наша защита от зубастых чиновников. Из первой собственной партии алюминия планировали изготовить совсем немного бытовых мелочей и сконцентрировать внимание на взрывчатом веществе. Кому там важно, что из алюминия можно тазики клепать? Главное, показать военным и государю то, что эммонал пригоден для изготовления мин и ручных гранат. Основное его предназначение – конечно, в другой области. Аммонал незаменим для подрыва особо крепких пород в рудниках и шахтах. На самом деле в составе аммонала того алюминия меньше 5%. Основную массу составляет аммиачная селитра и 15% тротила. Тротил – стратегическое вещество, очень востребованное на войне. Вера Степановна тихой сапой организовала его выпуск в Майкопе. Это не рекламировалось, но и не особо скрывалось. У нас же рудников много, и по сравнению с нестабильным динамитом, тротил выигрывал по всем показателям. Не сказать, что мы явно готовились к войне. С другой стороны, ни одно наше начинание не могло считаться чисто гражданским. Случись война, концерн сможет быстро перестроить работу. Оставалось только убедить в этом государя-императора и высших военных чинов. Глава 21. Большое авиашоу мы приурочили к значимой только для нас дате. Артему в июле исполнялось 70 лет. Да, грустно как-то это осознавать. Вернее, немного неудобно перед другом. У меня случилась вторая молодость и сейчас только 38 лет. Артему в этом плане не повезло. Он хоть и бодрится, но годы берут свое. Вера Степановна не покидает Майкоп по той же причине. Но она тетка хваткая. Обзавелась штатом управленцев, готовит себе достойную замену. В очередном письме снова напомнила, что мы с Серегой единственные наследники, и нам самим не мешало бы оформить завещание у нотариуса. Для меня труда не составило перечислить тех, кого я вижу своими наследниками. Артем правильно считал мое настроение, велел не заморачиваться на эту тему и сосредоточиться на насущном. Авиашоу потребовало не только грандиозных денежных вложений, но и труда. Это в 21 веке собрать из фанеры пяток аппаратов при условии, что моторы комплектующие имеются, не составило бы особых проблем. В наших же реалиях повозиться пришлось изрядно, да и логистика получилась замысловатая. Листы фанеры доставили в Петербург из Екатеринодара. У меня на Путиловском их раскроили, собрали подетально, снова разобрали, погрузили в вагон и повезли в Кучино. В самом Кучино тоже произошли изменения. Теперь это настоящая станция, а не платформа, на которой раньше в выходной два раза в день притормаживал поезд и стоял 3 минуты. Взяток чиновникам пришлось раздать на приличную сумму. Станцию тоже отстраивали за собственные деньги. Спасибо, Рябушинский немного помог, прислав строителей и оплатив их труд. В ангарах тоже многое изменилось. Появились солидная кран-балка, генератор, электричество и так далее. Менее чем за год Склифосовский неплохо развернулся и поставил дело. Заводик по выпуску патронов заложили неподалеку, но притормозили стройку из-за отсутствия документов. Даже с нашими связями получить разрешение оказалось непросто. Одно дело, если бы это была мастерская, где парочка умельцев клепала бы 100 патронов в месяц, но у меня запланированы другие объемы, и по этой причине возникли некоторые сложности. Артем, правильно оценив ситуацию, почти закончил писать доклад на тему экспериментальной мастерской, которая будет исследовать покрытие патроном Мельхиором. Стоимость в этом случае скаканет в разы, и в нас должны перестать видеть конкурентов. Пока же на месте цеха в Сыроюшке собрали хлопушку, безобидную болванку, начиненную химиками из арсеналов не то фокусников, не то фотографов. Предполагалось сбросить с самолета муляж, чтобы он красиво бабахнул. С этим авиашоу получилось много канители. Не мог же я послать извещение государю, типа «Жора, подваливай на тусовку». Действовать пришлось деликатно через Витте. Попутно я получил приглашение на свадьбу Веры. Наконец-то Сергей Юльевич свою приемную дочь пристроил. Хотя я склонялся к мысли, что он сам до последнего не был в курсе, кого супруга присмотрела в зятья. Дипломат и один из богатейших людей Петербурга Кирилл Васильевич Нарышкин посчитал, что породниться с Витте будет неплохо для его дальнейшей карьеры, и со свадьбой не стали затягивать. Я преподнес довольно оригинальный подарок – холодильник. Пока еще не серийный, а ручной сборки, но вполне достойный. Как к нему будут подводить электричество, меня мало волновало, зато устроил неплохую рекламную акцию прямо на свадьбе. Дарить простой белый ящик мне показалось не совсем уместно. По этой причине потратился и заказал у художников роспись под гжель. Вещица значительно прибавила в цене, но получилась симпатичной, привлекая сразу к себе внимание вначале внешним, а затем внутренним содержанием и, собственно, тем, для чего холодильник предназначен. Графиня привычно оценивающе на меня посмотрела, явно размышляя на тему того, что я в роли мужа дочери смотрелся бы лучше. Эта свадьба вообще подвернулась как нельзя вовремя. Допустим, агитировать на покупку холодильников народ было рано, но меня волновало авиашоу. Сергею Юльевичу я без прикрас обозначил свою проблему. Мало пригласить видных людей и государя. Тут придется учитывать тот фактор, что в неподходящих погодных условиях полета не случится и мероприятие мы будем вынуждены перенести. Однако озадачили вы меня, покачал головой министр. Собственно, намечается торжественное открытие. Самолеты будут стоять на аэродроме. Общая праздничная обстановка, музыканты, репортеры, операторы. Ну, вы сами знаете, как в кино можно совместить кадры и показать то, чего не было. Документы, я понимаю, у вас готовы? Не стал отказывать Сергей Юльевич. И документы, и план всех мероприятий, заверил я. Пришлю к тебе порученца, передашь с ним бумаги. Не стал возражать Витте. Отправить приглашение через министра оказалось самым простым делом. Гарантии того, что государь прибудет, все равно не было. К тому же жандармы проявили рвение. Их совсем не устраивало бросание условных бомб почти на головы сиятельных особ. В этой демонстрации нам категорически отказали. Еле выхлопотал показ для военных чинов, не самых высоких, и не в день открытия. Даже листовки не разрешили кидать. Самолеты в разобранном виде из Кучино привезли в Петербург за месяц до шоу. Первый отряд космонавтов, то есть пилотов, прибыл чуть раньше. С этими парнями я имел долгую беседу. Что-то поправили им в экипировке, обсудили само шоу. Летчики многому научиться не успели. Когда самолеты собрали, им позволили совершить всего по 3 пробных полета. Владимир убедился, что они летают, устранили мелкие недоделки техники, и велел разбирать аппараты. За оставшееся время парням предстояло стать настоящими летчиками. Для тренировочных полетов я выделил один самолет. Если раздолбают, то останутся еще четыре. Их, конечно, опробовали, чтобы пилоты прочувствовали машины и заблаговременно обнаружили недостатки. Вообще-то доработки в аппараты вносились по ходу дела и чуть ли не каждый день. Сергей привлек наших конструкторов и техников с автомобильного завода. Обычный спидометр даже к такому примитивному самолету не прикрутишь. Скорость воздушного аппарата измеряется относительно земли и воздушного потока. И тем не менее на заводе изготовили нужный прибор. Штукенция для фиксирования индикаторной скорости была примитивная и давала большую погрешность. В большей степени это были понты, чем реально необходимый измеритель. Когда же наши умники приперли авиагоризонт, то запаниковал не только Склифосовский, но и я. Та дура, что собрали техники, весила килограммов 15 и по габаритам была такой, что пилоту места не оставалось. Безусловно, бортовой авиагоризонт нужный прибор, но у нас не реактивный истребитель, а легкая фанерная поделка, на которой парни ориентировались визуально. Очередной конструкторский изыск, вариометр, показывающий скорость изменения высоты полета, получился небольшим по размеру, но проку от него было мало. Я толком и не понял, что там было не так. Не то молодые пилоты им пользоваться не умели или не успевали, не то сам измеритель был далек от идеала. Несмотря на критику и замечания, поставили один такой вариометр, чтобы демонстрировать с умным видом его на публике. Попутно очередной патент для России зарезервировать. Следующим дополнением в приборной доске стал высотомер. Самый примитивный из всех, что можно было изготовить в наших условиях. Сергей утверждал, что это обычный парашютный высотомер. Я, когда услышал, что прибор парашютный, представил себе нечто похожее на наручные часы. Реальность была в духе нынешней эпохи. Высотомер скорее напоминал вокзальные часы. В диаметре сантиметров 20 и весил около килограмма. В общем, представили все те приборы, что выдал нам завод. Один из самолетов все же решено было модернизировать этими самыми современными приборами. Изначально все планеры строились двухместными. С пассажирами или просто с грузом летчики отработали полеты. И теперь в спешном порядке один из самолетов переделывали, пожертвовав свободное пространство для установки приборов. Я велел по приколу с правой стороны компас воткнуть. Ну и часы до кучи на приборную доску. Стимпанк получился бешеным. Стрелки качаются. Хром блестит, что-то тикает и проку почти никакого. Пилоты во главе с Склифосовским взвыли. Пришлось успокаивать их, заверяя, что это все для демонстрации. Дальше изменим немного конструкцию и массу приборов. Тут как раз вовремя прибыл Туполев. Он долго донимал конструкторов и техников. Согласился, что приборы нужны, но не таких размеров. Он вообще был удивлен тем, что увидел. Этот фанат авиации мечтал о больших пассажирских аэропланах, но совершенно не задумывался о том, как вести самолет через облака, на дальние расстояния и при плохой видимости. И, конечно, в его чертежах не имелось приборной доски такого размера. Меня он сразу озадачил тем, что кабину пилота нужно закрывать от осадков, и стал рисовать эскизы. Я это молодое дарование поддержал, ввернув его же фразу, сказанную в будущем о том, что летают только красивые самолеты. День открытия первого авиашоу приближался. Народ носился как на скипидаренный. Трибуны для почетных гостей уже были сколочены. Срочно устанавливались буфетные павильоны, туалеты, огораживались места для парковок автомобилей. В предпоследний день Артем пригнал толпу декораторов с тюками тканей и цветочников, а Сергей привез чуть ли не всех наших охранников с собаками. И это при том, что полицейских и жандармов хватало. Количество зрителей, начавших прибывать с утра, меня так изумило, что я невольно растерялся. Мы рассчитывали на элитную публику, государя, великих князей, военных и специально приглашенных гостей. То, что примерно в полукилометре от аэродрома соберутся какие-то студенты и гимназисты, стало для нас сюрпризом. Их не прогоняли, но и не пропускали к огороженному полю. Все пять самолетов, пока стояли напротив трибуны, поблескивая хромированными элементами, Артем настоял, чтобы такие обязательно были, и свежим лаком. Пилотов я специально не выпускал на поле, чтобы парни не нервничали понапрасну. Там и без них была такая кутерьма. Чернов лично приехал, чтобы руководить 10 кинооператорами. С волнением я посматривал на небо, где то набегали облака, то их раздувал ветер. Этот ветер мне тоже не нравился. У пилотов опыта мало, Для них резкий порыв может стать фатальным. Серега ругался с музыкантами и лично проверял микрофоны. Комментировать шоу поручили Туполеву. Артем обещал подстраховать и давать слово волнующемуся парнишке только для озвучивания технических деталей. Рябушинский, Жуковский, Чаплыгин и Циолковский, приехавшие рано утром, категорически отказались размещаться на трибунах и стояли у барьера, жестикулируя и обсуждая что-то свое. К самолетам до начала полетов никого не допускали. Не думаю, что уважаемые профессора что-то открутили бы, но лучше проявить бдительность. Техники аппараты проверили, заправили и отрапортовали, что нареканий нет. Вот пусть так и будет. Позволим растерзать машинки после полета, если он, конечно, состоится. Мелкий дождь омрачил мое настроение, хотя он быстро прекратился, успев только прибить пыль и намочить места на трибунах для части зрителей. «Николай Иванович, мы все равно полетим», — убеждал меня Владимир Склифосовский. «Мы же пробовали, а тут почти и нет дождя. Нельзя перед государем опозориться. Полетите, полетите», — не стал я возражать. «Только подружку свою не вздумай к самолету подпускать», — заметил я маячившую в толпе графиню Бобринскую. Владимир сразу сообразил, о ком это я, и, чуть покраснев от смущения, пробормотал: «Софья Алексеевна моя невеста, и она решительно настроена приобрести аппарат, если останется таковой», — хмыкнул я, подразумевая, что и без графини найдутся желающие купить игрушку. «Все, давай командуй по местам», — погнал я Владимира, приметив вдалеке кавалькаду автомобилей. Сиятельные особы изволили прибыть. Дальнейшие действия по помпезности могло поспорить с Каннским фестивалем кинозвезд. Специальные регулировщики притормаживали авто перед площадкой. Гость выходил, попадая сразу под внимание кинооператоров. Дальше его сопровождал лакей по красной дорожке до трибуны. Автомобиль уезжал, освобождая место следующим господам. По времени это действо растянулось на час. Не знаю, кто и как сумел эти машины загнать по рангу, но дети и родня государя прибыли в последних авто. Наконец показался эксклюзивный вариант автомобиля с Георгием и царицей. Рев на трибунах поднялся такой, что я чуть не оглох. Музыканты, начавшие играть марш, поняли бесперспективность своих действий и замолкли. С доверенными лицами от императора мы сразу оговорили порядок шоу. Затягивать вступительную часть ни у кого желания не было. «Батюшка нам все самолеты еще неделю назад осветил», — приветственные речи произнесут после авиашоу. Правда, предусматривался вариант, что в случае непогоды выступления пойдут первыми. Небольшую вступительную речь Артем все же сказал и вызвал пилотов на поле. «Парни, кто нервничает, кто не уверен, лучше скажите», — суетился между летчиками Склифосовский. «Володя, это наши русские ребята, они ни бога, ни черта не боятся, сейчас покажут всему миру достижения страны», — вмешался я, подбадривая пилотов. «Первая группа, занять свои места». Техники уже перетащили аэропланы чуть в сторону. Изначально машины стояли в рядок, но как только Артем взял в руки микрофон, техники засуетились, передвигая машины на запланированные места. Первым летел Владимир. Отказать Склифосовскому я просто не мог. Пусть он у нас и директор, но прежде всего летчик. Есть, молодец. Следил я за показательным полетом. О чем переговаривались и что обсуждали зрители на трибунах, мне не было слышно. Зато я оценил вопли ликования той молодежи, что с утра оккупировала места на дальнем конце поля. Они и головные уборы вверх кидали, и сами прыгали, кричали что-то восторженное, и даже кинулись бежать вслед за самолетом. Максимальная скорость 130 км в час, крейсерская – 100, посадочная скорость 60 км, звучал над трибунами мальчишеский голос Андрея Туполева. Емкости бензобака хватил на перелет дальностью 200 км, а в перспективе в два раза больше. «Ура!» – поддержали зрители эту техническую справку. Приземлился Владимир на твердую четверочку. Впрочем, это я видел огрехи. Для остальных все прошло отлично, и его императорское величество лично поаплодировал. Следующие два самолета взлетели один за другим. Они сделали широкий круг вокруг аэродрома и с шумом пролетели над трибуной. Пока один аэроплан заходил на посадку, второй коряво пытался что-то из фигур пилотажа изобразить. На этом самолете как раз было напихано больше всего приборов, о чем и поведал публике Андрей Туполев. Приземлились оба самолета без вопросов. «Сейчас взлетает экипаж Алексея Белова», — взял микрофон Артем. «Он с напарником летит в сторону столицы, где разбросает листки об авиации». Пятый самолет тоже был с пилотом и пассажиром. Отлетев на расстояние, Пилот дал команду, и помощник выкинул за борт ящик. Бомбы и даже их имитацию жандармы не разрешили, но согласились на небольшой ящик. Подобным образом можно доставлять почту, медикаменты солдатам на поле боя, грузы и прочие необходимые в срочной доставке предметы, пояснял Артем. Снова поднялся в воздух первый самолет, теперь уже с двойным экипажем. Помощник, сидящий за пилотом, зажег дымовую шашку желтого оттенка. Артем продолжал просвещать публику, что таким образом подаются различные сигналы. Чепуха полная, но нужно же было продемонстрировать зрителям эффекты. Последний из оставшихся пилотов взял с собой Костика. С камерой, конечно. Тут мы публике честно не обещали ничего наверняка, честно признавшись, что проб не делали. Это первый в мире эксперимент. Государь снова изволил похлопать. Авиашоу наконец завершилось. Техники дотолкали аппараты ближе к трибунам, пилоты выстроились в рядочек, ожидая внимания со стороны сиятельных особ. Естественно, Георгий вышел, чтобы лично осмотреть машины. Серега как раз успел привести очумевшего от внимания Андрея Туполева. Говорить и внятно отвечать парнишка не мог, пришлось мне его дублировать. И насколько надежны сии аппараты, потрогал фанерное крыло самолета государь. Не сильно надежные, честно ответил я. Так, поделка для мальчишек, мечтающих о небе. Пилоты учатся летать и приобретают опыт на таких простых аппаратах. Андрей Николаевич готовит чертежи более совершенных моделей, где вместо фанеры будет легкий металл-алюминий. Георгий с сомнением посмотрел на молодое дарование, но воздержался от критики, видимо припомнил, что мои ученики, получившие Нобелевскую премию, также имели юный возраст. Жаль, бомбу скинуть не разрешили, неожиданно для всех брякнул Андрей. Бомбу, брови императора поползли вверх. Да какую там бомбу? Имитацию, поспешил я исправить оплошность своего ученика, а у самого аж загривок вспотел от страха, ведь эти слова как угодно можно интерпретировать. У нас был подготовлен макет, но служба безопасности рекомендовала оставить эту демонстрацию для военных. Тем более, что здесь много иностранцев, могут перенять идею о том, что на врага можно из самолета бомбы бросать. Они и самолеты могут перенять, заглянул на место для пилота Георгий, а затем провел рукой в белоснежной перчатке по бортику. Ценность аппарата в его моторе. Если не допустить попадания аналога за рубеж, то повторить такую машину не смогут лет 5, а то и больше. Напиши докладную на мое имя, я почитаю, развернулся государь. Илья Алексеевич, проследите и пригласите господина Ситникова на аудиенцию в течение следующей недели. Дал он указание кому-то из свиты, стоявшей неподалеку. Покидать аэродром государь не спешил. Покрасовался перед камерами, лично пожал руки пилотам, толкнул речь, передал слово военному министру и наконец дождался возвращения того самолета, что летал в Петербург. Охрана оттеснила тех зрителей, которые покинули трибуны, но пилот приземлился достаточно далеко, чтобы никого не покалечить. Артем тут же прокомментировал действия, пообещав, что реакцию жителей столицы на это чудо и разбрасывание листовок с воздуха мы узнаем завтра из газет. Если повезло, то самолет попал в видимость одного из операторов, оставленных на этот случай в городе. Именно за эту пару пилотов я переживал больше всего. Мотор проверяли на холостых оборотах. Горючего должно было хватить с большим запасом. И то, что пилотов двое, не сильно влияло на его перерасход. На всякий случай мы оговаривали, что парни приземлятся на любой луг или дорогу. Лучше заплатить штраф, чем угробиться. Слава богу, все обошлось. Этих пилотов Георгий также лично поприветствовал и велел подавать свой автомобиль. Кроме государя, никто из сиятельных гостей покидать авиашоу не спешил. К тому же в буфетных павильонах угощали шампанским, легкими закусками и сладостями для дам. Не думаю, что эти все господа были голодными, скорее всего им хотелось где-то поговорить и поделиться своим мнением. Витте с кем-то из генералов Рьяна обсуждал события, чуть ли не расплескивая шампанское из фужеров. Сиятельные дамы щебетали отдельно, но глазки у всех блестели. Я поспешил прошмыгнуть мимо, пока не тормознули и не завели старую песню про холостяка, которому пора остепениться. Самолеты гости долго щупали и разглядывали. Туполев уже через пару часов перестал пугаться князей и генералов. Парень немного охрип, но продолжал рассказывать каждому заинтересовавшемуся о полетных свойствах, приборах и перспективах развития самолетостроения. Не зазнается он у нас, подошел Серега ко мне со спины, подразумевая Андрюшку Туполева. Я тоже думал на эту тему, спрашивал, чему новому он за год научился в Москве. По словам Андрея, ничему новому или тому, чего не знал. Зато отличник. Устроим ему личное конструкторское бюро. В среде студентов он будет только время терять да красоваться своими подвигами, согласился Сергей. Поговори с ним, пусть лучше у Артема будет под присмотром. Графиня Бобринская уже невеста нашего директора, поделился я новостью. Шустрая девица, но здесь опасности я не вижу. Ребеночком одним, а там и вторым обзаведется, про полеты забудет. Обсудить дальше судьбу Владимира Склифосовского мы не успели. Подошли профессора во главе с Циолковским и затеяли какой-то только им понятный научный диспут. Жуковский только что не за грудки меня хватал, требуя постройки моноплана, самолета с одной несущей поверхностью. Даже ничего обещать не стал, сообщив, что конструкторские разработки Туполева останутся в чертежах до того момента, как мы не начнем выпускать листовой алюминий. Этим летом в поселке Северонежском поставим тепловую электростанцию. Планируется расширить поселок и привести рабочих. Годика через два будет алюминий для самолетов, тогда и поговорим о новых самолетах. Спорить со мной на эту тему никто не стал. Ученые-мужи перешли на обсуждение того, как быстро идет прогресс. Мол, совсем недавно морские суда были деревянные, а сейчас имеют металлический корпус. И возможно, господин Ситников правильно рассуждает, делая перспективу на металлический самолет, хотя это все нужно проверить и математически рассчитать вес. Меня с друзьями как раз больше волновал этот прогресс, что мы устроили. Очень надеюсь, что иностранцы не будут успевать в погоне за нами. Повторить мотор, даже имея на руках аналог, не так-то просто. Скопируют, конечно, если украдут или сумеют выкупить через десятые руки. Великие князья любят прихвостнуть. Отказать именитым покупателям мы не сможем. Для Англии повторить мотор проблемы не составит, а вот та же Германия вряд ли изготовит его в ближайшие годы. Свою промышленность немцы еще не скоро восстановят. Италия и Испания под вопросом. Полякам, сербам, болгарам глубоко наплевать на технические новинки. Из всех европейских стран разве что Австро-Венгрия заинтересуется, но скорее приобретением, чем изготовлением самолетов. В целом волноваться рано и лучше продолжать развивать эту отрасль. Глава 22. От почетной роли стать наставником первой школы военных пилотов я в категорической форме отказался. Перечислил государю, сколько всего на моей шее висит, напомнил, что я не военный, и предложил кандидатуру имеющегося директора. Георгия и сильно смущал возраст Владимира Склифосовского. Как будто есть кто-то лучше знающий и умеющий, или он мог предложить другого человека. К тому же я не думал, что будущих военных летчиков наберут из числа пожилых, а чем и заметил государю. Наш концерн вообще не собирался глубоко погружаться в эту отрасль. Мы же прогрессоры, указываем только путь развития. Пусть у кого-то другого голова болит по поводу самолетов. В маленьком цеху я могу быть в курсе всех проблем, что возникают по ходу сборки. О большом заводе по выпуску военных самолетов пока и речи нет. Георгию и я деликатно намекнул, что получить разрешение на аэродромы оказалось не так просто. Аналогов этого транспорта нет нигде в мире. По этой причине у нас возникли определенные трудности с чиновниками. Уже сейчас жители пишут гневные письма и печатают в газетах статьи о перепуганных коровах и крестьянах. А что дальше будет? Нет. Пусть его императорское величество само разбирается и выделяет деньги на аэродромы и самолеты. С нашей стороны будет помощь по технической части и подготовке инструкторов. Продавать в частные руки самолеты я не рекомендовал и пояснил почему. Конечно, грубо отказывать князьям мы не станем, сошлемся на ненадежность конструкции. Допускаю, что Искандер потребует для себя летающую птичку. Но с опальным князем решать такие вопросы легко. Достаточно сказать Искандеру, что чем меньше иностранцев будет в курсе технической составляющей самолетов, тем дольше он будет владеть эксклюзивом. Повезло, что сам государь летать на этой этажерке не собирался. Его интересовала возможность военного использования аппарата. Позже мы просмотрели уже смонтированный фильм в Малом императорском кинотеатре. Приглашенных было немного, только царская семья, Витте и парочка генералов. Я в течение всего фильма стоял возле экрана, добавляя комментарии к тому, что видели зрители. Поведал, что после демонстрации пленки за рубежом специально добавим шумихи. Обязательно зафиксируем рекорды по скорости и дальности беспосадочного перелета. Подготовим парочку промежуточных аэродромов между Петербургом и Москвой. Заодно проверим навигационные умения наших пилотов. Каждый раз будем публиковать хвалебные статьи в столичных газетах, копии которых желательно отправлять в Америку, Англию и куда-то еще, повышая тем самым престиж страны. Чтоб, значит, супостаты нас боялись и не высовывались. Мое последнее замечание вызвало улыбку на лице императора, но он пообещал, что будет пристально следить за развитием в стране самолетостроения. В этом году не успеем, но на следующий нужно водный вариант показать, предложил Артем, выслушав мой отчет о посещении Гатчинского дворца. Кстати, про следующий год, подал голос Серега. Так что мы решили по Тунгусскому метеориту, посылать в Сибирь никого не будем, вспомнил я наш давний спор. Если экспедиция хоть немного промахнется с координатами, то погибнет на месте. Наши современники сравнивали последствия от столкновения метеорита с ударом водородной бомбы, поддержал мое мнение Артем. Оно, конечно, интересно узнать, действительно ли это метеорит, а не корабль пришельцев, но больно хлопот много. Исследовать место падения и через несколько лет будет не поздно, дополнил я. Лучше подумайте, как предупредить о мессинском землетрясении. Как, никак, проворчал Артем. Разве что сослаться на гадалок. Ну да, нашел крайних. Читал, как московский градоначальник решил предпринять меры против распространения всевозможных хиромантов, предсказателей судьбы и продавцов талисманов. Объявления такого рода в московских газетах запрещены. Думаю, и в Петербурге их прижмут, напомнил Сергей. Какую-нибудь околонаучную туфту напечатаем. Понятное дело, не от своего имени, а от придуманного, предложил я. Попробуй сослаться на письма Менделеева. Вдруг попросит показать те письма, возразил я. Ответишь, что давно утеряны, мол, у тебя остались собственные записи и копии. Вначале напечатаем от выдуманного лица статью в итальянской газете, а после от господина Ситникова, решил Серега. Как вариант, можно тот же Тунгусский метеорит припомнить, привести какие-нибудь цифры о том, что его падение привело к движению тектонических плит и так далее. Угу, спустя полгода, отнесся я скептически к подобному заявлению. Видишь, ты уже споришь. Начнем с лета научный спор, глядишь, устроим панику в Италии, и в декабре народ сам эвакуируется, заявил Сергей. Сомнительно, скривился я в ответ. Зато у нас будет совесть чиста, продолжал настаивать друг. Смогли, предупредили, если не поверили, значит, не судьба. «Титаник тоже будем спасать», — фыркнул я. «Сдвинуть айсберг не сможем стопроцентно. Как вариант, нанять судно и подобрать потерпевших крушение пассажиров», — предложил Артем. «Это ж какие затраты!» — сразу возмутился Сергей. «Как хотите, но придумайте что-то другое. Что у нас еще грядет в следующем году?» — сменил я тему. «А этот тебя уже не волнует?» — усмехнулся Артем, перебирая папки и газеты на столе. «Муравейник мы разворошили так, что все изменилось. Народное ополчение Франции прогнало англичан с побережья. ХМ и немецкие товарищи с пулеметами там на вторых ролях были», — хохотнул Серега. «Англия развяжет войну? Сомнительно. Быстро высадить десант у них получилось, а дойти сходу до Парижа, увы, не смогли. Ввязываться в длительный конфликт англичане не станут», — заверил Артем. «Сколько раз мы ошибались с прогнозами. История уже пошла по другому пути», — не поддержал подобный оптимизм Сергей. «Мне тут по секрету сказали, что наши генералы потеряют документ или как-то подложат шпионам, что ведется строительство самолетов-бомбардировщиков», — довел я новую информацию. «Георгий надеется запугать наших противников возросшей военной мощью России. Какая там мощь?» — в сердцах сплюнул Артем. «Не скажи. Сложи все достижения вместе, включая бронепоезда, гусеничные вездеходы и успехи в фармакологии. Самолеты пусть такие поделки, что слов нет, но это самые лучшие и передовые летательные аппараты в мире. Ни у кого нет ничего и близко похожего. Мы десяток копий фильма об испытательных полетах в Лондон отправили. Умные люди задумаются. Не факт, что испугаются, но попридержат свои амбиции. Может, оно и сработает», – пожал плечами Сергей. «Когда-то одно упоминание о том, что в СССР появилась атомная бомба, изменила раскладку политических сил и симпатий народов. А поехали на следующий год в Лондон на Олимпийские игры», — выудил из распечаток информацию о таком событии Артем. «Тебе заняться нечем», — покрутил я у виска. «Так я добавлю забот. Бокситы на поезде будут все лето и весь сентябрь доставлять. Где обещанный алюминий для пробных изделий? Не очень-то и хотелось, буркнул Артем, отодвигая листок с упоминанием летних Олимпийских играх 1908 года. «У нас своя спартакиада по футболу среди рабочих команд. Спортивный фонд столицы бросил клич о благотворительности для постройки стадиона. Нужно это дело разрекламировать», — согласился я. «Отличная идея», — поддержал Серега. «Всех бастующих, в спортивные болельщики, чтобы не осталось времени стачки устраивать. Бастуют они не от хорошей жизни», — вспомнил я о насущном. На Путиловском рабочих волнений не было давно, зато обуховские нет-нет, да напоминали о себе. Вообще-то по всем признакам затяжной кризис миновал. Промышленное производство в России набирало темпы. Оставался сложным только крестьянский вопрос. С другой стороны, лозунги типа «Земля крестьянам» никем не выдвигались по той причине, что слухов о той земле было много. Мало тебе наделов, к примеру, в Воронежской губернии, иди на юг, на Кубань. Кто держится за свое хозяйство, тот сам виноват. Конечно, это я утрирую, поскольку примерно в таком ключе шла пропаганда. Любой человек, кто более-менее понимал ситуацию, знал, что не так-то просто людям перебраться из одной части страны в другую. Все эти переезды требуют денежных затрат. Кто-то, рискуя, брал ссуду в крестьянском банке, а кто-то просто не в курсе о такой возможности. Крестьяне в большинстве своем безграмотные и имеют ограниченный кругозор. Те, кто посмышленнее и пошустрее, давно перебрались на юг. Наши хозяйства на Кубани поражают масштабами даже меня. Порой читаю письма, отчеты от Сашки Румянцева и изумляюсь. Неужели это я все замутил? В какой-то мере процветанию наших хозяйств поспособствовало распространение семян растений, принесенных из другого времени, но и труда там вложено немало. И главное достижение, что крупные землевладельцы юга активно покупают трактора. Не скажу, что мы их сотнями выпускаем. 1-2 в месяц плюс комплектующие. Ремонтная база у Румянцева сейчас хорошая. Просит больше запчасти, чем новые трактора. Да и куда ему больше. Немного печалит ситуация в средней полосе России. Здесь все по старинке, на лошадках из деревянной сахой. Чтобы тянуть железный плуг, две лошади требуются, одной не осилить. После очередного голода во многих семьях и по одному-то коню не осталось. Артем прикинул, что к осени снова пойдут крестьяне из деревень в города. Со Столыпиным мы имели разговор на эту тему. По всему получается, что не так это и плохо, если крестьяне средней полосы станут рабочим классом. Дон и Кубань в состоянии накормить всю страну. Мое зерно не идет на продажу ни своим купцам, ни за рубеж. Только полуфабрикатами торгуем. Макароны, лапша быстрого приготовления, мука. Барон одно время хотел торговать зерном, после посчитал и согласился, что не особо выгодно. Крестьяне продают излишки, а нам лучше магазины пачками спагетти завалить и получить прибыль, чем грузить зерно мешками по весьма умеренной цене. Так-то Россия до сих пор считается основным экспортером зерновых в Европу, но в этой реальности многое поменялось. Думаю, что я еще буду покупать за свою пшеницу картины Дрезденской галереи. Социалистическая Германия имеет много экономических проблем и нуждается в продовольствии. Восстановить разрушенное и наладить нормальную работу в стране после тех революционных потрясений не так-то просто. К власти пришла военная диктатура, и это сильно беспокоит нашу группу попаданцев. Начнут ли строить социализм во Франции, пока под большим вопросом. В одном Артем совершенно прав. Необходимо демонстрировать европейским друзьям и Англии сильные стороны России. Бронепоезда неплохо помогли в этом вопросе, а самолеты станут дополнением. Будем строить аэродромы и на юге. Это не только пропаганда и отвлечение народных масс от забастовок и волнений, но и та самая военная необходимость. Не мешало бы еще над головами турков полетать для разведки и устрашения. На следующий год продолжим популяризацию страны и пропаганду российских достижений. Старшие Румянцевы номинированы на Нобелевскую премию, инсулин оценили в мире. Деевы, похоже, будут каждый год премии получать. Серегу можно выдвинуть через год на что-то из физики или химии. У нас хватает изобретений. Главное, чтобы россияне постоянно были на слуху. Хотя куда уж больше, с этими самолетами такая истерика приключилась, что словами не передать. Желающих стать пилотами было столько, что я с начала августа не знал, куда прятаться. Офис концерна «Русь» в Петербурге был многим известен. Туда и стали приходить добровольцы с требованиями принять их на учебу. И то, что рядом со столицей всего лишь аэропорт, а не школа, роли не играло. Особо настырные добрались до Кучина. К моему большому удивлению, Среди желающих покорять воздушное пространство нашлась пара немцев из числа живущих на Кубани. Вот только школу у нас сразу взяли военные под свое покровительство. Немецким парням категорически было отказано в обучении. Император строго-настрого наказал исключить возможность шпионажа. Не думаю, что он верит в то, что русские проныры не продадут секреты, но хоть какие-то меры безопасности были предприняты. Зато в этой истории не получили распространения дирижабли. Даже Циолковский отказался от идеи, когда я ему разложил по полочкам опасность возгорания водорода. И зачем-то на свою голову рассказал, что по свойствам подойдет лучше гелий. Совсем забыл, что этот газ хоть и открыт, но в промышленных объемах его никто не производит. Точнее, ученые знают, что существует такой химический элемент, и не более того. Константину Эдуардовичу загорелось получить этот газ в лаборатории. Для меня это лишние затраты, конечно. С другой стороны, свою школу я в средствах не ограничивал. Для получения того гелия потребуется оборудование низкого охлаждения, но это можно заказать на новом заводе холодильников. Вера Степановна как-то раньше писала насчет сырого гелия, смеси водорода, гелия и неона. Неон не то чтобы нам очень нужен, но пригодится в той идеологической войне, что мы ведем. Если в школе под руководством преподавателей отработаю технологию, то через годик устроим в столице первые неоновые вывески. В этом году в Петербурге будет мода на холодильники. Светлана Анатольевна оказалась по многим вопросам полезным приобретением для нашего концерна. Я поставил ей задачу, выделил денег, и дальше все дорабатывалось без моего непосредственного участия. Ремонт в салоне практически закончен. Первые эксклюзивные холодильники и морозильные камеры в пути. Если быть объективным, то не так уж эти холодильники и востребованы в Петербурге. Главное, что мы задаем моду. Пусть столичная публика пообсуждает новшества. Опять же государю подарочки отгрузим. Наш концерн имеет столько привилегий, что приходится таким образом поддерживать дружеские отношения с властью. Честно говоря, когда в далеком 1887 году мы с Серегой открыли портал, то и помыслить не могли, что достигнем подобных высот и будем знакомы с императором. К нашей 20-летней годовщине попаданчества приехала Вера Степановна. Я настоял на том, чтобы был снят фильм. Пусть не сейчас, пусть через полвека, но потомки оценят то, что сделала для страны эта женщина. И не нужно считать, что мы лишь воспользовались знаниями, взятыми из будущего. Как говорит Артем, цель оправдывает средства. Верю, что революция России уже не грозит. Хотя от мировых войн удержать государство мы не сможем. Не боги все же. Зато мы нашли верный путь влияния на массы. Здание новой школы в Петербурге уже достроено. Еще одна откроется в Москве. Так что продолжим воспитывать и выпускать идеологически подкованных учеников. Именно они станут основой будущей России.